Эту ночь они провели у него дома. Элла оценила его патологическое стремление к порядку, чисто как в операционной. Уходя, чмокая его по-сестрински, что немножко огорчало, но уже с некоторой обыденностью, что радовало, в щечку, она заявила, что ее пару дней не будет, и ему сразу стало тяжелее дышать. Следующий день, сидя за компьютером и готовя очередную статью о новых происках инопланетян в Бразилии, он никак не мог сосредоточиться и поймал себя на том, что торопит время. После 30 он зарекся торопить время, поскольку понимал, что с этого возраста время начинает играть против человека. Но сейчас он был готов стягать его. Он хотел одного, чтобы новое свидание с Эллой настало побыстрее. Желание вновь встретиться с ней, касаться ее, просто ловить аромат ее духов, наслаждаться ее волнующими движениями и изгибами тела было всепоглощающим. В этом устремлении ощущалось все больше даже не страсти, а какой-то томной болезненности. Худо-бедно он протянул время до обеда, зажарил себе свиную отбивную с зеленым горошком, открыл банку маринованных огурцов и пакет томатного сока. Так что обед получился вполне съедобный. А потом, прихватив с собой большую чашку с томатным соком, опять засел за опостылевшую статью, которая, несмотря на разболтанное состояние автора, упорно продвигалась к финалу. Требовалась забойная концовка. Статья обязана начинаться и кончаться броской фразой. Тогда больше шансов, что она отложится в памяти читателя. «Ну что, мы все окружены марсианами?» Нет, это была не последняя забойная фраза. Это была фраза, которую он услышал, подняв телефонную трубку. Хотя вполне годилось для концовки. Звонила Наташа, и эти слова заменили ей «здрасте». «Привет», — произнес он, мысленно чертыхнувшись. «Это ты о чем?» «Читаю твою статью в последней газете. Зайчик, ты талант». «Спасибо», — мрачно произнес он. «Но пишешь чаще то, в чем ни хрена не петришь. Надо тебя все же прихватить в катакомбы». «Мы уже обсуждали этот вопрос». «Боишься, лысенький?» «Не называй меня лысенький», — взорвался он. Ему давно хотелось поставить ее хотя бы в этом вопросе на место. Понимал, что переговорить эту девку, переболтать тяжело, рискуешь вызвать шквал насмешек, но терпение не безграничное. «А ты что, с прошлой встречи оброс? Поздравляю, волосатенький!» «Слушай, ты начинаешь действовать на нервы». «Только начинаю?» «О, боже!» — вздохнул он. Он понял, что состояние у сатанистки злобно-циничное, и она чем-то удручена. «Зайчик, ты собираешься указание редактора выполнять?» «Какое указание? О работе со мной?» «Ну?» «Антилопа гну. Обойдемся без подземных капищ. Подъезжай сейчас ко мне, не пожалеешь». «Зачем?» «Сюрприз». «Да не бойся ты так, а то по проводам твоя дрожь передается». «Чего мне бояться?» «Чего?» — голос стал ниже. «Например, что тебе перережут горло. От уха до уха». «Бред какой-то». «Или ты перережешь». «Ладно». Сатанистка замолчала. Потом произнесла бодро. «В общем, не трясись. Кое-что тебе покажу». Валдаев поморщился. Ехать ему никуда не хотелось страшенно. Тем более не хотелось видеть сейчас Наташу. И, надо признать, эти разговоры о перерезанных от уха до уха горлах, несмотря на их очевидную абсурдность, достаточно сильно нервировали его. Но редактор сожрет с потрохами, если узнает, что сорвался сенсационный материал. «А завтра нельзя?» — слабо попытался возразить Валдаев. «Не на рынке, не обвесят. Жду». Ни здравствуй, ни до свидания. Сатанистка просто бросила трубку. «Хамье», — удрученно отметил Валдаев и стал собираться в дорогу. Близился час пик, и в метро плескалось обычное всеобщее раздражение. Усталость после рабочего дня, истерия от всеобщей суеты. Перрон. На линии, похоже, были опять неполадки. Они теперь случаются аккурат раз в 3 дня. И вновь поезда шли с большими интервалами. Отсюда народу толпилось немеренно. Главное — проникнуть в поезд. Народ при появлении поезда напрягся, как напрягаются бегуны перед хлопком стартового пистолета. Сначала в темени замаячили бледные отблески огней, постепенно превращаясь в горящие глаза длинного железного червяка, жителя тоннелей. С угрожающим громыханием поезд вынырнул и стал тормозить у перрона. Казалось, он не остановится, но, подчиненный неспосланному ему свыше распорядку, поезд, послушно, как прирученное животное, замер и распахнул свои бока, из которых хлынули пассажиры. Следующий поток — входящие. Валдаев хотел попасть в самое начало потока, чтобы проникнуть ближе к середине вагона. Там попросторнее и не наступают на ноги. Но хотел он этого не один, и по своей природе оказался не только в числе последних, но вообще рисковал не попасть в вагон. «А ну-ка, надай!» Толстый, пахнущий машинным маслом битюк надавил всей массой, и Валдаев почувствовал себя пастой, которую хотят загнать обратно в тюбик. Толстому это удалось. «Ух!» — Валдаев перевел дыхание. Валдаев пристроился в центре вагона и смотрел на пробегающие за окном огни и перроны. Что-то завораживающее было в их мерцании. Особенно во внезапно возникающих и уходящих незнамо куда боковых тоннелях. Он вдруг передернул плечами. Ему всегда казалось, что эти тоннели ведут куда-то в жутковатую, будоражущую неизвестность. А сейчас в голову пришла дурацкая идея. А вдруг они закручиваются и выводят куда-то далеко, к тем самым черным капищам, о которых говорят... Он на миг будто выпал из мерной череды событий. Все заволокло туманом. Ему представился исходящий откуда-то свет. Он качнулся, удержавшись на ногах. И, к изумлению своему, понял, что проехал свою остановку. Опять выпало время. И он ощутил липкий пот, который покрыл его. «Вы выходите? Ой, извините, извините, пропустите!» С этими словами он протолкался к выходу. Выйти, возвратиться на одну остановку, подняться наверх, перевести дух. «Купите газету», — предложила ему старушка, держащая перед собой московский комсомолец, и еще несколько газетенок «Новый мегаполис». Валдаев остановился, рассеянно посмотрел на газету и тут с удовлетворением отметил, что его статья, которую редактор отдела мегаполиса обещал запустить в ближайшем номере, действительно вышла, да еще и вынесена аршинными буквами на первую полосу. «Призрак пришел за пенсией». Теперь пешком. И вот Валдаев уже перед дверью сатанистки. Он надавил на кнопку звонка. Нажиматься она не хотела. Пришлось вдавить сильнее, и только после этого звонок отозвался грубой трелью. За дверью никто не ответил. «Сильнее жми! Они там всю музыку слухают!» Послышался сзади трескучий старческий голос. Валдаев обернулся и увидел крепкую старуху, которая с неодобрительным любопытством выглядывала из-за двери и хмуро изучала незнакомца цепкими глазами. «Музыка! Дом трясется! Вот и глохнут! Что им твой звонок коротенький?» Старуха засмеялась как-то неприятно дребезжаще и захлопнула свою деревянную без глазка дверь. Валдаев надавил еще раз на кнопку. За дверью звякнула дверь. Распахнулась. Валдаев остановился на пороге, шагнул вперед. Запах духов. Неуловимый такой, что непонятно, приятен он или нет. Сладостная отрешенность была в этом запахе. Он был будто не от мира сего. Воздух будто зазвенел. Валдаев качнулся, схватился за косяк, напрягся и шагнул за порог.